Глава пятая. Я стоял, смотрел на Ишуоша и прислушивался к ощущениям. Я, конечно, хотел бы видеть местных духов, но я их не видел и не чувствовал. Но догадывался, что они рядом, потому что мысли в моей голове поутихли, и меня перестало давить депрессией, но совсем не отпустило. Когда Ишуоша задал мне вопрос про то, что питает мой огонь, я отвечал ему и был искренним. К тому же я сам хотел разобраться в том, что мной движет. И я понятия не имел, как ответил бы, если бы знал, что местные духи меня слушают. А меня, безусловно, слушали, потому что внезапно вокруг нас заскользили тени. Они были похожи на облачка пара, вырывающиеся изо рта на морозе, только размером побольше. Теней было 9, и они окружили нас с Ишуоша. Ишуоша стоял невозмутимый, с уже привычным мне высокомерным видом, и на тени не обращал никакого внимания. Не знаю почему, но вид спокойного, уверенного в себе юноши в кимоно вселил в меня уверенность. «Стражи ледника приветствуют тебя, человек», — прошелестело у меня в голове. Они со мной заговорили. Я посчитал это прогрессом и убрал катану в ножны. Я не хотел сейчас воевать. Я хотел, чтобы нас пропустили. Я хотел договориться. А потому вежливо поклонился и ответил: «Воины из другого мира, призванные сюда для защиты, приветствуют вас, стражи ледника». Я не стал скрывать того, что я из другого мира, потому что они слышали мои слова, обращенные к Ишуоша. А с ним я говорил открыто, ведь он знал обо мне. Я решил быть с духами искренним, чтобы показать: мы не хотим причинить им зла. «Зачем ты и твои люди вступили на наши земли?» — снова прошелестело в голове. «Мы идем в город демонов, чтобы встретиться с правителем и закрыть дыру между мирами. Мы шли нижней дорогой, но враждебные силы перекрыли нам путь. У нас не осталось другой возможности, кроме как пройти тут. Позвольте нам пройти по вашим льдам. Мы готовы принести вам подарки». «Подарки — это хорошо. Подарки мы одобряем. Хотим ту шкуру, на которой сейчас отдыхают твои люди», — тут же прошелестело в ответ. И я завис. Я уже знал, что шкура у Слэк-Мангаса обладает волшебными свойствами. К тому же уже на собственной шкуре испытал ее защитные свойства. И если мы сейчас отдадим ее, то останемся совершенно беззащитными. И ничего не помешает стражам ледника потом напасть на нас. В поисках поддержки или совета я глянул на Ишуошу. Он стоял все такой же невозмутимый и никак не отреагировал на слова стражей ледника. Пришлось импровизировать. Я снова поклонился и сказал: «Простите меня великодушно, но шкуру я отдать не могу. Она обещана верховному шаману страны долгих лесов». «Жаль», — прошелестели стражи ледника. «Мы хотели укрыться на ней от подступающей тьмы». Повисло молчание. Почему замолчали местные духи, я не знаю. А я молчал от важной информации, которую, сами того не подозревая, мне дали стражи ледника. Если только, конечно, они точно знали, что шкура спасет их от иномерных монстров, они придумали это прямо сейчас. Ведь я хорошо помнил, как с оружием в руках защищал маленького Муню. И все-таки в их интонациях звучала уверенность. Но не обидятся ли они из-за того, что я им отказал? Не уничтожат ли они нас единым махом? Мы на их территории, к тому же на их стороне силы природы. Нужно было срочно что-то предложить взамен, что-то равноценное. Но что у меня есть такого, что я мог бы предложить? И тут меня осенило. Я понял, что могу подарить, чтобы нас пропустили. «Шкура у Слэк-Мангаса не единственное оружие против сил тьмы», — начал я. «У меня есть то, что в борьбе с силами тьмы неоднократно спасало мне жизнь». «И что же это?» — заинтересованно прошелестело в моей голове. «Это очень нужная и важная для меня вещь, но я готов вам ее подарить, чтобы вы пропустили нас». У меня было 3 вещи с магическими свойствами. Шкура у Слэк-Мангаса. Да-да, я считал ее своей, хоть и пообещал отдать верховному шаману. Но когда еще до верховного шамана дойдем? Да и дойдем ли? А пока она у меня, и я ее хозяин. Вторая магическая вещь — это катана. С ней я не расстался бы ни за что на свете. Была еще одна вещь, ценность которой для меня сложно переоценить. Она не раз спасала меня. Но ради жизней, своей и доверившихся мне людей, а также поддерживающих нас демонов, я готов был ей пожертвовать, точнее, им. Я решительно достал нож убийцу демонов. Подняв его над головой, я приказал: «Свети!» И нож засиял яркой звездой. В следующий момент я услышал за спиной звук. Обернулся и увидел Найдвара, несущегося к нам. Я с недоумением посмотрел на демона, но потом вспомнил, что сказал ему ждать знак. Видимо, он воспринял мой жест как знак и кинулся на помощь. Тени стражи ледника шарахнулись в сторону, то ли от света, то ли от Найдвара. Демон подскочил с рычанием и выпученными глазами. «Где враг?» — рявкнул он, оглядываясь по сторонам. «Ты дал сигнал». И я понял, что он стражи ледника и Ешуошу не видит. Признаюсь, у меня промелькнула мысль, а не являются ли они бредом моего воспаленного воображения. Но нет. Отступившие чуть в сторону духи с интересом смотрели то на меня, то на Найдвара. «Нет врагов», — попытался я успокоить демона. «А зачем ты убийцу демонов заставил сиять?» — не унимался Найдвар. «Показал нож стражам ледника». Я махнул рукой в сторону облачков пара, колышущихся чуть в стороне. «Поприветствуй их, Найдвар», — попросил я. Демон с недоверием уставился туда, куда я показал, а потом неуверенно поклонился и сказал: «Здравствуйте, Долго». «Это и есть твоя защита от сил тьмы?» — зашелестело в голове. «Мощная, ничего не скажешь». Ирония стража ледника меня зацепила, и я отрезал ответ. «Нет, Найдвар, конечно же, помогает, но сила ножа заключена не в нем». «И в чем же? В том, что он призывает помощников?» «Так себе помощников, слепошарых», — продолжили глумиться стражи ледника. «А я ненавижу, когда надо мной глумятся. Но нам нужно было пройти ледник, а значит, с местными духами нужно было договориться. И я сделал еще одну попытку объяснить им ценность моего подарка. Сила ножа в свете, который прогоняет мрак. Разве свет не притягивает? Вон, смотри, как быстро притянул демона». Продолжили развлекаться стражи ледника. И тут я психанул. «А не пойти ли вам нахер?» — сказал я и убрал нож в ножны. «Найдвар, зови остальных демонов. Будем топить этот гребаный ледник». Я не спускал глаз с облачков пара. Было видно, что мои слова им не понравились, и они засуетились. Я усмехнулся и продолжил. «А начнем, пожалуй, вон с этого места», — и указал туда, где столпились стражи ледника. «Кидай туда свои огненные бомбы». Найдвар коротко глянул на меня и хлопнул в ладоши. Потом чуть развел руки, и между ладонями сформировался огненный шар. «Готов?» — спросил я, чувствуя, что остальные демоны тоже встали рядом с нами. «Готов», — подтвердил Найдвар. «Вы тоже». Я мельком глянул на остальных демонов. Но они уже образовали огненные шары. «По моему приказу». Я поднял руку вверх. «Подожди», — засуетились стражи ледника. «Не надо топить лед, мы пошутили». «У меня плохое чувство юмора, я таких шуток не понимаю. Не терплю, когда глумятся над моими людьми», — ответил я и повернулся к демонам. «Одиночными, по цели». «Стой!» — завопили стражи ледника. «Мы пропустим вас». «Поздно», — ответил я. «Теперь мы сами пойдем. Растопим тут все к херам и пройдем». Я прекрасно понимал, что вот этому маленькому отряду не по силам растопить ледник. Да и всему тому отряду, который в самом начале пришел за мной, тоже не хватило бы сил растопить ледник. На меня несло, а демоны беспрекословно подчинялись. Будь у них не такая жесткая дисциплина, у меня ничего не вышло бы. А так стражи ледника направились ко мне и вдруг поклонились. «Мы выведем вас к границе страны ледяных гор. Не надо топить лед», — раздалось у меня в голове. «Нет вам веры», — ответил я, не спеша, однако, опускать руку. «Ты великий воин, и мы клянемся тебе силой холода, что перенесем вас всех, и никто из вас не пострадает». Я сделал вид, что задумался, хотя на самом деле кривил лицо и хмурил брови, чтобы не видно было довольную улыбку. «Хорошо», — сказал я, тщательно подумав. «Но демоны уберут пламя только после того, как мы все, люди и демоны, вместе со шкурой окажемся на границе и в безопасном месте». «Да-да, мы согласны», — зашелестело у меня в голове. Я снял с плеча сумку, в которой еще оставалась лопасть, и протянул ближайшему демону. «Иди буди людей, и пусть они подходят сюда. А вы с огней сверните шкуру и положите ее в сумку. Сумку принесешь мне». Демон кивнул и кинулся исполнять. А мы с остальными демонами, держащими в руках огонь, так и остались стоять напротив стражи ледника. И Ешуоша тоже стоял, точно так же, как и в самом начале, величественный, надменный и уверенный в себе. И только ветер теребил его волосы и подол кимоно. Мы стояли молча. Я, демоны, Ешуоша и даже стражи ледника не шелестели у меня в голове. Постепенно к нам начали подходить люди. Они сняли страховочную нитку, еще когда зашли на шкуру, и теперь снова обвязываться не стали. И они тоже не видели ни стражи ледника, ни Юшуошу, но тоже доверились мне. Видимо, прониклись видом готовых к бою демонов. Последними подошли Агния и тот демон, которого я отправлял за людьми. Демон молча передал мне сумку и мой вакидзаси и встал рядом со мной, тут же образовав в ладонях огненный шар. Я оглянулся, чтобы убедиться, что никого не осталось, и сказал стражам ледника: «Мы готовы, но учтите, если вы только попробуете обмануть нас, вам не поздоровится. Дорогу сюда я знаю». Выслушав в своей голове шелест заверений, я кивнул: «Приступайте». Облачка пара закружились, как будто их подхватил небольшой локальный вихрь. Он разгонял кружение все сильнее и сильнее, понемногу расширяясь. В тот момент, когда я уже начал опасаться, что вихрь коснется нас и нас затянет внутрь, вращение замедлилось, а потом и вовсе замерло, словно бы обледенело, образовав ледяное зеркало. И на последнем движении зеркало встало вертикально и окончательно прекратило двигаться. «Путь готов», — прошелестело у меня в голове. В этот момент Юшуоша оттолкнулся от льда и влетел в зеркало, и исчез в нем. Стало понятно, что это и есть путь, про который сказали мне стражи льда. «Матакуши, ты первый», — распорядился я. Парень с опаской подошел к зеркалу и повернулся ко мне. «А что делать-то?» — спросил он. Я мысленно чертыхнулся. Он же не видел, как Юшуоша прошел сквозь лед. «Шагай внутрь зеркала и держи оружие наготове. Мы не знаем, что с той стороны. Сразу за Матакуши иди ты, Шикиша, и на Эдвар отправь с ними одного демона». Тут же к зеркалу шагнул демон с рубцами и встал сразу же за спиной Матакуши. У меня даже возникла мысль, что этот демон после того, как спас Матакуши, теперь опекает его, словно по отношению к парню взял на себя дополнительную ответственность. Отметил про себя и тут же забыл, потому что были дела поважнее. Мы буквально прыгали в неизвестность с закрытыми глазами. «А как мы узнаем, что там все в порядке?» — спросила Радомира. «Узнаем», — усмехнулся я, глядя на демона. «А ты, если сомневаешься, спроси у Сони». «Ответить-то ответил, но на всякий случай поинтересовался у Арха. Сможешь связаться с ним после того, как он пройдет через портал?» «Естественно», — ответил Арх. И я кивнул парням. «Идите». И они шагнули. Сначала Матакуши, следом за ним Шикиша. И сразу же следом демон с рубцами. Целую вечность ничего не происходило. Потом Арх сообщил: «Они недалеко от границы со страной Ледяных гор». Я облегченно выдохнул и уже было собрался отдать команду женщинам, чтобы они переправлялись вместе с детьми, как Арх добавил: «Вот только...» «Что?» — закричал я, готовый испепелить весь лед, включая зеркало-портал. «Там площадка маленькая. Надо бы аккуратно», — закончил демон. «Прибил бы». «Ты чего так пугаешь?» — напустился я на демона. Арх только фыркнул. «Не знал, что ты такой пугливый». Я сжал и разжал несколько раз кулаки, чтобы успокоиться, и уже спокойно сказал остальным, что нужно делать. Тем более, что и Агния, и Радомира, и Бориска, все, кроме Сони, пожалуй, смотрели на меня испуганно. «Все с ними в порядке», — сказал им я. «Но когда выйдете, будьте аккуратны. Вдруг площадка будет узкой». И Соня тут же подтвердила: «Там этот ледник уже заканчивается, и рядом течет ручей». «Ручей?» — улыбнулась Агния. «Ручей — это очень даже неплохо». Я кивнул и сказал: «Следующими пойдут Радомира и Бориска». Но Соня перебила меня. «Нужно следующими отправить двух демонов. Они там нужны». В мои планы ослаблять огневую угрозу не входило. Я прекрасно понимал, что зеркало работает только пока стражи ледника боятся, что их лед будет растоплен. А если я отправлю еще двоих демонов, то тут останется семеро. И все же я решил довериться Соне и кивнул на Эдвару. «Отправь двоих». Демоны ушли в зеркало-портал. «На месте», — буркнул Арх. И я повернулся к женщинам. «Радомира и Бориска, теперь вы», — сказал я им, и неожиданно для себя вопросительно посмотрел на Соню. Но она подобрала льдинку и теперь рассматривала ее на солнце. «Ребенок, что с нее взять? Ей в куклы играть нужно, а не по ледникам таскаться. Не знаю, почему мне понадобилось вдруг ее подтверждение». Как только я поймал себя на этом, так сразу же разозлился и хмуро глянул на Радомиру. Она подошла к зеркалу и вдруг повернулась ко мне. «А ты?» «Я после всех», — ответил ей я. «Иди, не задерживай. А то неизвестно еще, сколько портал продержится». «Тебе не нужно идти последнему», — сообщила Соня, разглядывая в льдинку меня. «Последними пусть идут демоны вместе с огнем». Я даже растерялся. А ведь и правда. Если я останусь тут один, без огневой поддержки, стражи ледника могут и забыть меня переправить. Но как бы то ни было, женщин и детей нужно отправить вперед. Поэтому я поторопил Радомиру с Бориской. «Идите». Следом почти сразу же пошли Агния и Соня. Перед тем, как шагнуть в портал, Соня оглянулась и сказала: «Ты, главное, не переживай, это ничего страшного», и шагнула в ледяное зеркало. Мне осталось только смотреть, как они с Агнией исчезают за ледяной поверхностью. Когда Агния и Соня ушли, Найдвар сказал: «Девочка права, следующему нужно идти тебе». Я не хотел. Я должен был проконтролировать, чтобы все эвакуировались с этого гребаного ледника. Я не мог оставить здесь демонов. Но Найдвар уперся. «Иди ты. Для нас важнее, чтобы ты дошел в целости и сохранности». И я сдался. Сказал только напоследок: «Сожгите тут все к херам, если вдруг что-то пойдет не так. Хорошо?» «Об этом можешь не беспокоиться», — улыбнулся Найдвар. И добавил чуть слышно: «К тому же еще неизвестно, что там, с той стороны портала». «А что говорят ваши?» — тут же спросил я. «Да как-то непонятно», — ответил Найдвар. «Ну, на всякий случай, приготовь меч». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Когда майор учился в первом классе, кто-то из его одаренных одноклассников написал на стене раздевалки слово из трех букв. Слово располагалось за пальто и куртками, и пока шли уроки, его видно не было. Но зато, когда уроки заканчивались и все разбирали свои куртки, слово постепенно открывалось. Майор любил наблюдать, как это слово открывается. Он шепотом повторял его, почему-то ожидая, что как только слово будет видно целиком, в стене сразу же появится портал в волшебный мир. Он наблюдал за этим несколько дней, но портал тогда так и не появился.